Глава 18. Все-таки древний. Любой придворный не забудет отметить малейшие перемены в настроении счастливчика, которому повезло попасть на аудиенцию к императору. Такие умения нарабатывались годами, и незаметные должности неплохо в этом помогают. Но кто обратит внимание на второго помощника третьего секретаря общего отдела? Да никто. Сыновитые посетители, имеющие возможность регулярно посещать кабинеты первых лиц империи, блестяще ориентировались в тонкостях дворцового этикета, и любезное общение с незаметными помощниками секретарей не предусматривалось придворными протоколами. А вот тут современному разумному следует немного поразмыслить. Именно эти незаметные люди подчас обладают уникальными знаниями, так необходимыми деловому человеку в огромной империи. Подчас встречающий у дверей разумный может предоставить гораздо больше полезной информации, чем какой-то региональный министр. Интересно, к чему такое отступление? Сегодня на прием к императору, вне всяких списков, был приглашен министр финансов и экономики Анас Чубин. Казалось, ну что в этом странного? Все. Попасть к императору, минуя череду важных посетителей, считается возмутительным. Ведь могут пострадать интересы весьма уважаемых разумных. Все помощники, а тем более секретари, очень любили и уважали правильных разумных, которые щедростью одаривали за возможность узнать первыми самую свежую информацию из имперской канцелярии. Однако описание из жизни дворцовых служащих затянулось, и пора уже перейти к делу. Анас Чубин давно выстраивал свою карьеру и бывал в этом дворце уже сотни раз. У него здесь имелись свои люди, не обделенные вниманием министра и заинтересованные в его визитах. Об этом даже как-то неловко говорить. У всякого уважающего себя чиновника, тем более министра, есть во дворце свои люди. И чем выше должность и возможности, тем меньше для чиновника остается удобных людей в окружении императора. Зато значимость их становится больше. Первым, кто заметил чудовищную оплошность министра, был очень востребованный в определенных кругах чиновник по этикету. Разве можно представить, чтобы министр вот так запросто поздоровался с ним, да к тому же поинтересовался погодой? Причиной внезапной паники служащего послужило то обстоятельство, что чиновники такого ранга никогда не опускаются до общения с незаметными служащими. В крайнем и исключительном случае они могут нехотя кивнуть или выслушать переданное с помощью простого клерка мнение других высокопоставленных персон. Второе упущение министра заключалось в том, что завсегдатай светской жизни империи позволил себе с нескрываемым интересом рассматривать дворцовые интерьеры и переспрашивать, что означает тот или иной барельеф. Сопровождающий человечек, стоит сказать, был очень опытным чиновником. Он спокойным и ровным голосом пояснял министру все, что того интересовало. Та картина написана великим мастером эпохи расцвета, а вот эта статуя подарена нашему любимому императору послом империи Туруган. Но больше всего незаметных, ко многому привыкших служащих, шокировало другое. Перед входом в личную приемную императора министр очень тихо про себя пробормотал. Пора тут все встряхнуть. Не прошло и 10 минут, как возмутительная фраза разнеслась по дворцу и по всей столице. Никто не мог угадать, что стоит за этими словами. Святые звезды, да все что угодно. Такую странную фразу не следовало произносить вместе сосредоточая силы и власти. Этот необдуманный поступок может привести к страшным последствиям. И пока тысячи разумных империй Батчат мучительно гадали над значением слов министра экономики и финансов, министр спокойно вошел в святая святых. Он переступил порог личного кабинета императора Логуста Светлейшего. Кабинет императора не выделялся ни роскошью, ни величественностью. Небольшое по дворцовым меркам помещение не превышало 50 квадратных метров и напоминало скорее офис управляющего небольшой компанией. Однако, присмотревшись, Лой понял, что это не так. Здесь явно потрудились лучшие дизайнеры. Каждая вещь была на своем месте. Никаких ярких контрастных объектов. Вообще, все было выполнено таким образом, чтобы хозяин кабинета не отвлекался от великих дел. Кроме большого Т-образного стола в центре комнаты и нескольких небольших кресел, тут больше ничего не было. В кабинете находился сам император и начальник службы безопасности главной псион империи господин Деналок Микток. «Ваше императорское величество», — с небольшим поклоном произнес я и остановился в 5 шагах от хозяина кабинета. «Странная у нас встреча, господин псион», — усмехнулся император и, не поднимаясь из кресла, продолжил внимательно рассматривать фальшивого министра. «Присаживайтесь. Нам необходимо многое обсудить». Я молча опустился в кресло и решил подождать, что скажут мне эти разумные. Продолжил, ни странно, начальник службы безопасности империи. «Ваше императорское величество», также не вставая с места, тихо произнес старый псион. «Разрешите вам представить моего союзника, участие которого помогло спасти нашу империю и заодно поспособствовало моей победе в известном поединке». «Вы гражданин империи Батчат, господин псион?» — внезапно прямо спросил император. «Я хочу разобраться, почему вы вступили в эту опасную игру с псионом из империи Белатон?» «Да, ваше императорское величество, я являюсь вашим подданным», — ответил я, позволив себе не подниматься с кресла. Вдруг у них так принято. «А что касается второго вопроса, то отвечу просто. Мне понравилось жить в вашей империи. Захват империи Токенулоком Витокко изменил бы мои планы не в лучшую сторону». «Вы говорите так, как будто до недавнего времени не были гражданином моей империи». Голос императора неуловимо изменился. «Благодарю за откровенность, господин псион. Не могли бы вы держать нас в курсе ваших дальнейших планов? Вы же понимаете, что псион подобного ранга никогда не остается без внимания. Поймите меня правильно. Мне необходимо знать, не расходятся ли ваши дальнейшие планы с существованием самой империи». «Я не всегда был гражданином империи Батчат, ваше императорское величество», — с некоторой задержкой произнес я. «Но в данный момент у меня есть кое-какие интересы на вашей планете. Через 1.5 цикла я покину вашу империю и в знак благодарности планирую оставить вам технологию производства новейших структур профи. Эти структуры на несколько поколений будут опережать существующие. Создавая коммерческое предприятие, я использовал имя семьи господина Янгуса Румана, выкупил от его имени небезызвестный остров и организовал на нем полный производственный цикл по изготовлению необходимой продукции». «Постойте, господин псион», — с недоверием произнес император. «Насколько мне известно, еще вчера на этом острове ничего не было, одни скалы и песок». «Вчера не было», — с напускным равнодушием согласился я. «А сегодня уже все работает. Если у вас или у господина Деналока Миктока появится возможность побывать у меня в гостях, то я смогу продемонстрировать вам полный производственный цикл». «Союзник», — безэмоционально сказал старик. «Но вчера я своими глазами видел, что на острове Невидимый действительно пусто. В нашем Содружестве Великих Империй нет технологий, позволяющих за ночь построить и запустить огромное производство. Хотя, только чтобы поддержать наш разговор, не могли бы вы сообщить, сколько структур профи будет изготавливаться на этом производстве в сутки?» «Сейчас мы готовы предложить 1.5 миллиарда», — вспомнил я пояснение о крохе. «Но в случае необходимости производство можно увеличить в несколько раз». 1.5 миллиарда в сутки!» Недоверчиво, но с каким-то внутренним вызовом тихо повторил император. «Ничего не понимаю. Разве это возможно? Как я уже говорил, в Содружестве осилить такое в одиночку нереально. Остается 2 варианта. Или вы говорите неправду, или вы мифические древние, артефакты которых часто попадаются на нашей планете». «Ваше императорское величество, я даже не пытался вас обмануть. Производство новейших структур профи готово. Оно соответствует всем требованиям, предъявляемым в вашем Содружестве. Прямо сейчас изготавливаются новые изделия. Позже я передам информацию, необходимую для управления производством. Могу я вас попросить об одолжении? После моего ухода не обижайте семью господина Янгуса Румана. Он по-настоящему предан вам и империи, и мне не хочется, чтобы его семья пострадала из-за моих действий». «О чем вы говорите, господин Псион?» — отмахнулся император. «Янгус Руман сохранит свои привилегии и социальный статус. Ему и его семье ничего не угрожает. Насколько я понимаю, возможность посетить нашу империю доступна для вас без ограничений. Значит, вы в любой момент сможете убедиться в том, что я держу слово. Если все обстоит так, как вы говорите, то зачем мне разрушать будущее моей империи?» «Союзник», — после долгого молчания поинтересовался Дэн Алакмикток, «вы действительно можете продемонстрировать ваше удивительное производство. Думаю, что мы не слишком нарушим протокол встречи, если удовлетворим пожелание его императорского величества посетить ваш остров прямо сейчас». «Нет ничего проще», — ответил я. «Ваше императорское величество, вы готовы совершить экскурсию?» «Надеюсь, что в такой компании мне ничего не грозит». Император Логуст Справедливый впервые позволил себе открыто улыбнуться. «Микток, отдай команду подготовить челнок к вылету». «Зачем лететь, ваше императорское величество?» Я невольно попал под дружеское обаяние императора и воодушевился. «Мы можем просто телепортироваться. Таким образом, я вчера доставил на остров и обратно господина Деналака Миктока. Сегодня мы переместимся все вместе». Оба собеседника согласились, и я поместил на них ключ метки допуска. Потом активировал пси-энергетический конструкт телепортации и постарался удержать моих гостей поближе к себе. «Мы точно переместились на остров Невидимый?» — осторожно произнес старый псион, внимательно осматривая пси-технический комплекс. «Союзник, вы ничего не перепутали?» Император не вмешивался в наш с псионом разговор и с жарким любопытством рассматривал многочисленные производственные комплексы, щедро разбросанные по всему острову. Ни одно, даже самое инновационное производство Содружества не могло приблизиться к совершенным технологиям этого места. «Буду честен до конца. Такое производство еще долго не должно было возникнуть ни в этом мире, ни тем более в моем родном Содружестве. Никаких разработок местных корпораций мы не применяли. Зачем использовать в нашем производстве устаревшие технологии текущего времени? Гораздо проще воспользоваться другими наработками, известными очень давно и подтвержденными тысячелетней практикой применения другими цивилизациями. Естественно, это была технология древних. Та самая технология, которая позволяла пси-энергетическим конструктам управлять большим количеством взаимодействующих псевдоразумных матричных комплексов. Вообще-то, это как-то странно. Технология древних становится технологией будущего. И тем не менее, технический гений моего симбиота сумел воссоздать в этой реальности действующую пси-технологическую цепочку промышленного производства. Можно, конечно, передать проектную документацию любой современной корпорации, но вряд ли ей удастся воссоздать такой комплекс. И не потому, что местные технологии невосприимчивы к новинкам производства. Совсем нет. Было несколько обстоятельств, которые делали воссоздание подобного объекта невозможным. Уникальность материалов и сплавов, которые использовал Кроха. Они, скорее всего, принадлежали другим галактикам, а, может быть, в разное время доставлялись из неизвестных вселенных и измерений. А еще при строительстве использовалась чистейшая пси-энергия живых кристаллов изначальных. Кстати, мне следовало уточнить у своего корректора, сколько пэй ушло на создание этого мегапроизводства. Чуть не забыл, весь пси-технологический цикл действующего производства постоянно поддерживается ресурсами основного пси-энергетического кристалла. Император продолжал с недоверием осматривать мое производство, а первый псион империи Батчат уставился зачем-то в одну точку. Ничего интересного в этой точке мне разглядеть не удалось. «Прошу прощения, союзник, у меня никак не получается сложить древние руны на лицевой стороне этого здания и осмыслить их». Так вот, что его заинтересовало. Старый друг императора, оказывается, разглядывал фасад единственного привычного строения. «Да это мой помощник так развлекался», — не задумываясь, ответил я Псиону. «Если вам интересно, то можете побеседовать с ним. Этот балаболка будет не против». «И где же ваш помощник?» — подозрительно прищурился и еще раз внимательно оглядел окружающее нас пространство Деналак Миктак. «Неужели тут есть еще один Псион, и он тоже скрывается под пси-конструктом невидимости?» «Кроха», — мысленно обратился я к своему притихшему симбиоту, — «хочешь пообщаться с нашим гостем? Только сразу предупреждаю, ничего лишнего о нас не рассказывай». «Нашел кого учить», — раздался у меня в голове недовольный голосок корректора. «Я могу разговаривать с ним, как с тобой, ведь он тоже псион, Лой, и его сила не уступает твоей». «Тогда выбирайся наружу и, главное, не напугай своим воинствующим видом старого псиона». Я старательно транслировал круглому зазнайке свой скепсис. Если он спросит что-то личное, то лучше молчи. Внутри меня недовольно побухтело, и через несколько мгновений мой постоялец соизволил выбраться наружу. Надо отдать должное выдержке старого псиона. Он не только сохранил спокойствие при встрече с пси-энергетическим чудом, но даже умудрился поздороваться с ним. «И вам чистой пси-энергии и светлых знаний, господин Деналак Миктак», — солидно заявил этот пройдоха. Оказывается, он сообразил заменить свой писклявый голосок на красивый баритон. «Для меня честь познакомиться с таким выдающимся разумным». Псион как-то недоверчиво покосился на нас с Крохой и с некоторой заминкой продолжил. «Еще раз прошу прощения, как мне к вам обращаться и кто вы?» «Я раб этого могущественного псиона», — совершенно неожиданно заявил этот безобразник. «Он захватил мою сущность и требует вечного услужения». Мне показалось, что Деналак Миктак после такого заявления онемеет, но снова сумел меня удивить. «Так мы с вами, оказывается, будем страдать вместе. Ваш могучий хозяин и меня поработил». «Ну так неинтересно», — несостоявшийся фигляр от обиды снова заговорил писклявым голосом. «Я стараюсь вас разыграть, а вы совершенно спокойно принимаете мой бред, да еще и разыгрываете в ответ. А если серьезно, господин Псион, то я являюсь пси-энергетической разумной сущностью, и наш общий знакомый назвал меня Крохой». «Действительно, Кроха», — произнес Псион после того, как закончил смеяться и стер с глаз невольные слезинки. «Какое точное имя! Для меня честь познакомиться с автором невероятного пси-технологического творения на этом острове». «Может быть, я и уникальный, но мое участие в проекте не было основным», — снова изумил меня своим ответом симбиот. «Все это великолепие создал ваш новый министр финансов и экономики. Я только немного помогал ему». «Мне так много хочется узнать у вас и вашего товарища», — с искренней заинтересованностью произнес старый псион. «Однако не следует забывать о приличиях. Задам единственный вопрос. Господин Кроха, что обозначают эти древние руны?» «Я решил немного похулиганить», — весело сморщился мой личный юморист. «Здесь написано «Корпорация Семья». «Но зачем?» — с недоумением добавил Деналак Миктак, поглядывая то на симбиота, то на надпись. «Ведь никто в Империи Батчат не сможет правильно прочесть эту надпись». «А здесь не будет никого». Круглый говорун все-таки начал разбалтывать наши тайны. «Это производство работает без участия разумных». Пока псион и симбиот увлеченно общались, к нам подошел император и, глядя, как его старый друг общается с пустотой, осторожно поинтересовался. «Миктак, я не понимаю ваших псионических штучек, но позволь узнать, с кем ты сейчас разговаривал?» Видимо, старый псион и сам до конца не разобрался, с кем в действительности познакомился, и тут ему на выручку пришел я. «Ваше императорское величество, позвольте представить вам моего самого близкого друга и помощника. Вы, к сожалению, не сможете его увидеть. Это живая и разумная псиэнергетическая сущность, с которой мы неразлучно связаны». «Его зовут Кроха», — почему-то добавил старый псион. «У нашего нового министра не только выдающиеся способности, но и удивительные друзья. Видимо, у императора тоже возникло много вопросов относительно моего несерьезного симбиота. Однако воспитание и статус не позволили ему поддаться любопытству на этом этапе нашего знакомства. Поэтому Логуст справедливо и ненавязчиво свел разговор к подобающей для текущего момента теме. «Господа предприниматели, не могли бы вы предоставить образцы вашего нового продукта? Я хочу, чтобы мои специалисты оценили его новизну и уникальность». На этот раз симбиот не решился лезть вперед и позволил мне самому отдуваться перед первым лицом империи. «Мы не только предоставим вам все наши изделия, но также посвятим вас во все тонкости этого производства». Уверенно начал я, не забывая одновременно консультироваться с симбиотом. «Хорошо, когда сознание многопоточно». «Ваше императорское величество, повторить наши изделия в ближайшие несколько тысяч циклов в содружестве великих империй никто не сможет». «Даже так?» — пробормотал Логуст справедливо и о чем-то глубоко задумался. «Надеюсь, вы понимаете, что за вашими технологиями откроется большая охота. Гигантские корпорации типа Galacticom не будут мириться с потерей такого рынка. Вам нужно организовать защиту вашего острова таким образом, чтобы недобросовестные конкуренты не имели возможности уничтожить это уникальное производство». «В настоящий момент остров имеет абсолютную защиту», — заявил я без тени хвастовства. Забыть мощь галактического пси-энергетического боевого конструкта было невозможно. Нас можно уничтожить только вместе с планетой. Только псион из Империи Белатон мог это сделать. Но мы с господином Деналоком Миктаком смогли устранить эту опасность. Поэтому я уверен, что корпорация «Семья» и в дальнейшем будет работать на благо Империи Батчат. Внесение изменений в вашу политику не входит в мои планы. Мне хотелось, чтобы после моего ухода контроль над производством остался в ваших руках. Пока я разыгрывал из себя мудрого псиона, перед старым псионом и императором рядом с нами появился приличных размеров бокс на небольшой платформе. «Господа!» — прервал свое вынужденное молчание Кроха. «Разрешите передать вам образцы нашей продукции. Нам будет крайне приятно, если ваши специалисты оценят их качество и уникальность». «Сколько их тут?» Осторожно поинтересовался император, видимо, озадаченный большим объемом бокса. «Более 4000 структур профи!» Нагло продолжил разговор мой единственный поверенный по всем делам. «Эти структуры будут востребованы во всех отраслях, которые существуют в вашем содружестве». «В нашем содружестве», — эхом повторил император с чувством явного облегчения, как будто ему удалось решить самую важную для себя задачу. «Теперь я уверен, господин Псион, вы все-таки древний».